Глава 12. Ярослава. Утро начинается уже традиционно, со стенаний желудка и горького кома в горле. После четвертого забега к белому другу я уже не уверена, что внутри осталась хоть капля сил. Но упрямо собираюсь на работу и делаю макияж, маскируя следы ночи, которую провела почти без сна. Зевая и потягивая кофе из термокружки, захваченной из дома, еду. Куда? Зачем? Сидела бы дома и горела всю синим пламенем. Но нет же, нужно вечно что-то кому-то доказывать. Дурацкая черта характера, доставшаяся мне в наследство от мамы в довесок к голубым глазам и крутым бедрам. Дороги плотно забиты. Начищенные до блеска бамперы сияют в свете фонарей и праздничной иллюминации. На экране навигатора маршрут, знакомый до сантиметра. Скольжу взглядом к зеркалу заднего вида. Вчерашняя бледность уступила место почти зеленому оттенку кожи. Если постараюсь, смогу идеально вписаться в стену из живого мха в оазисе. Ладно, Ярослава. Тебя стошнило 4 раза. Давай сегодня снизим требования к себе до возможного минимума. Ты вообще куда-то едешь? И это, учитывая нынешние обстоятельства, уже повод для гордости. На перекрестке руль немного клинит. Машину резко ведет в сторону. Ох, красавица! Шепчу я, вцепляясь пальцами в оплетку руля и выравнивая машину с болезненной грацией. Вот останешься без правой фары, сама виновата. Оставляю машину на парковке офиса, задирая голову к окнам TNK Group. Ладно, мне нужно просто дотянуть до вечера. Лифт привозит меня наверх, а стеклянные двери распахиваются с безукоризненной автоматикой, пропуская меня на нейтральную территорию, которая распадается на 2 широких коридора, уходящих в круговую. 2 противоположных мира. Справа – чертоги Тамерлана, вылизанные, словно картинка с обложки глянцевого журнала. Они увлекают взгляд хромированной мебелью, сталью и стеклом. Место, где все эмоции помещены на строгий карантин. Слева – мой уютный домик, в котором я собираюсь сегодня вершить свои великие дела с перерывами на забеге к унитазу, разумеется. Шагаю к себе, бросая девочкам на ходу. «Лада, Женя, зайдите ко мне. Нужно обсудить проект». В кабинете падаю в кресло, упираю лоб в ладони. Мне кажется, что на моих плечах огромная квадратная голова, а мозг в ней маленький, искукоженный. Делинь-делинь, катается там от одной стенки черепа к другой, как перекати-поле, а толку от него никакого. Девочки появляются на пороге кабинета. Пытаюсь выпрямиться, чтобы не выглядеть слишком убитой. Лада тут же принимается с энтузиазмом рассказывать об идее для внутреннего дворика. Что-то про зеленые зоны, лавочки и подсветку. Я слушаю, но смысл слов едва доходит до сознания. «Нужно изменить материал облицовки», – перебиваю. Лада замирает, растерянно хлопая ресницами. «Как? Ну ты вчера его утвердила. Мы же планировали». «Стеклофибробетон убираем», – отрезаю я. «Заявленных нагрузок не выдержит и потрескается через 2 зимы. С нашим климатом не лучший вариант. И алюминиевые панели тоже убираем». «И панели?» «Да», киваю, с усилием удерживая в себе тяжелый вздох. «Ищем альтернативу». «А может, попробуем натуральный камень?» «Нет, слишком дорого для этого сегмента», медленно качает головой Женя. «Зато он долговечный. А если обработать правильным составом, можно в разы снизить износ». Массирую виски, прогоняя туман в голове. «Давайте так, девочки, Подберите несколько вариантов с цифрами, аналитикой и примерами подобных проектов. Обсудим на общем собрании. Окей, шеф. Лада выходит первой. Женя задерживается, сканируя пристально мое лицо, открывает рот. Прошу, не сейчас. Поднимаю руку, предупреждая поток нравоучений от подруги. Я опасна для общества и почти невменяема. Ладно, если захочешь поговорить, я рядом. Женя тоже уходит. Ну как мне бороться с Тамерланом и его командой вооруженных до зубов профессионалов, если я даже с собственным организмом не могу справиться? Собралась выиграть тендер. Обливать перестала только час назад. Сижу, сцепив пальцы. Смотрю в панорамное окно. Город за стеклом шевелится медленно и лениво, будто вот-вот заснет. И только я тут, как на батарейках, никак не могу угомониться. Надо собраться с мыслями. Но тошнота накатывает, а голова все еще тяжелая, будто в ней вместо мозгов бетонный блок. Телефон на столе оживает. Слушаю. Ярослава Андреевна, здравствуйте, это Олег Зотов. Раздается в трубке мужской голос. Я бригадир на вашем благотворительном проекте. Ну, помните? По ремонту кошачьего приюта. Да, Олег, я вас слушаю. У нас тут проблемка нарисовалась. Соседний блок, куда планировали временно переселить животных, оказался совершенно непригодным для жизни. Электричества нет, и провести его в короткие сроки не получится. А впереди морозы. Кошки замерзнут, да и люди там работать не смогут. Морщу лоб, без сил опираясь о стол. Хорошо, а от меня вы что хотите? Решение, наверное. Пока мы не найдем подходящее место для временного размещения животных, строительство начать не сможем. Сами понимаете, делать добро ценой сотни кошачьих жизней, ну, сомнительное добро получается, не находите? Закрываю глаза и шумно выдыхаю. Кажется, сегодня очередной день, который пройдет под лозунгом «Разберись со всем сразу». Нахожу, да. Я вас поняла, Олег. Попробую что-нибудь придумать и перезвоню. Кладу трубку. Перебираю в голове варианты. Временный контракт с зоогостиницей? Накладно выйдет, учитывая количество животных. Переносить сроки? И так оттягивали. Нанять отдельную команду для решения проблем с электричеством? Все равно не уложимся до начала стройки. Нет, нужно искать помещение. Я снова вздыхаю. Впереди у меня не просто ремонт приюта, но и целое сражение, грозящее перерасти в масштабную войну. Впрочем, кто сказал, что я не люблю вызовы? Дверь кабинета осторожно приоткрывается. На пороге Ксюша.